Двор опустел. Лишь эйфорические пьяницы вдохновленно щурились на солнце, бормоча что-то на древнеперсидском. Впрочем, если бы кто-то сказал им, что это древнеперсидский, то был бы послан на чистейшем русском. Скромные гении избегают дешевой популярности. Ирка шла настороженно, то и дело озираясь и прижимая к себе свернутую в трубку картину. Дома, деревья, асфальт, даже небо – все было у нее под подозрением. Везде мог появиться роковой, сквозящий алым сиянием надрез. Валькирия мерещилась, что где-то там, с изнаночной стороны лопухоидного мира, к ней, кашляя глиной, подкрадывается пес. Однако пока все было спокойно. Она села в метро и этим надежным, хотя и не магическим способом, добралась до дома. «Тошнотная хозяйка не должна телепортировать, пока не ощутит в себе сил, иначе она может материализоваться внутри кирпичной стены, или глаза у нее окажутся на пятках. Я понимаю, что представить такое сложно, но жуткому монстру многое приходилось видеть на своем веку», — предупредил ее как-то Антигон. «А когда я почувствую, что у меня есть эти силы?» — спросила Ирка. «О, ждать совсем недолго. Самая большая четверть века, а может и пару-тройку лет. Никто не знает, с какой скоростью пойдет твое магическое взросление», — оптимистично заверил ее Антигон. Ирка осторожно открыла квартиру и прислушалась. Слышно было, как в кухне работает холодильник, и стиральная машина, тоскливо завывая, отжимает белье. «Ну, конечно, в это время уважающие себя бабани дома не сидят. Они как пчелки жужжат на работе», — успокаивая себя, сказала Ирка. Она перекусила, вымыла и высушила голову, переоделась, беззастенчиво вторгшись на полку невыкупленных заказов. Все это время пустое инвалидное кресло сердито смотрело на нее из угла комнаты. Ирка заметила на кресле новый плед. Рядом с креслом на столике стояло блюдце с печеньем и конфетами. Эти конфеты окончательно убили Ирку. Это напомнило ей то угощение, которое на кладбищах кладут на могилке. «Неужели бабаня не видит, что кресло пустое? А я даже не могу ей ничего сказать. Стоит мне проболтаться, и узнавший мою тайну погибнет. Тартар бы побрал эти древние законы, валькирий!» — с болью подумала Ирка. Заметив рядом с креслом тетради, она, заинтересовавшись, взяла верхнюю. Это оказалась тетрадь по литературе. К ее удивлению, страницы, совершенно чистые, были подчеркнуты красной ручкой, а на полях отмечены несуществующие ошибки. Ни за одной из страниц стояла жирная 4-4 с минусом, под которым размашисто значилось. Тема раскрыта не полностью. Предложения должны быть короче и суше. Следи за абзацем. Обращай внимание на точность цитат. Ирка узнала почерк своего надутого репетитора Мих-Миха Птичкина и засмеялась, представив, как он поучает пустое кресло. Вот он вздымает к потолку свой длинный указательный палец, по неведомой причине имеющий всегда такой цвет, будто он засунул его в узкую трубку, а потом едва вытащил. «Тяжелый случай. Он что, даже за воображаемое сочинение не мог нормальную оценку поставить?» — проворчала Ирка, решив придумать в ближайшее время что-нибудь такое, чтобы за воображаемое сочинение Птичкин получил от бабани воображаемые деньги. Не желая больше разглядывать пустое кресло, Ирка выкатила его в соседнюю комнату, сама же, без особой, впрочем, цели, скорее по привычке, включила компьютер. Непрочитанных писем оказалось всего штук 170. Первые дни они приходили часто, а потом, за отсутствием ответов, поток их почти иссяк и ограничивался в основном спамом. «Валькирии никто не пишет. Валькирию никто не ждет!» Нарочито фальшиве пропела Ирка, перефразировав старую песенку. Она придвинула к себе клавиатуру и, вспоминая все, что слышала от Исиорха и Антигона, быстро напечатала. Первое. Валькирия не должна употреблять магию в собственных интересах. Второе. Никто из прежних знакомых Валькирии не узнает ее. Валькирия не должна открывать никому тайны, иначе тайна защитит себя сама и, услышавший ее, умрет. Третье. Валькирия должна держать под контролем свои звериные и птичьи воплощения. В противном случае, однажды, она может навеки зависнуть в одном из воплощений. Прочитав записанное несколько раз, Ирка вздохнула и все стерла. «Не должна. Должна. Просто армия какая-то», — проворчала она. За ее спиной кто-то чихнул. Ирка испуганно повернулась. Из стены вышло взлохмаченное существо с рыжими чиновничьими бакенбардами. Глазки мигали и слезились. Желтоватый лимонный нос шмыгал. Вид у пришельца был неуверенный и виноватый. Он, похоже, внутренне приготовился к взбучке. «Здравствуйте, хозяйка. Как вы сегодня мерзко выглядите, ваше синее лицо так и лучится болезнью. Желаю вам сдохнуть, не дожив до сегодняшнего вечера», — произнесло существо. «Привет, Антигончик, и тебе долгих лет жизни», — приветствовала его Ирка. Она ничуть не удивилась, успев привыкнуть к манере общения своего магического компаньона. Антигон довольно заулыбался, продемонстрировав острые длинные глазные зубы. «Надеюсь, хозяйка не уставала проклинать меня все эти дни». «Только этим и занималась. Ругала тебя последними словами сутки напролет», — заверила его Ирка. В выпуклых глазах потомки русалки и домового появилась сладкая грусть. Приятное воспоминание нежно щекотало ему душу. «Ах, хозяйка, Антигон нашел целую коробку с заплесневелым и кислым вареньем. Это было такое невероятно чудесное мерзение. Антигон забыл обо всем на свете». «Люди называют это запой», — строго сказала Ирка. «Лопухоиды ничего не понимают. Они ищут не те слова и называют ими не те чувства. Я зову это сладким омерзением», — убежденно сказал домовой кикимор. «Неужели хозяйка прощает Антигона? Никак не накажет его? Просто для порядка». «Зачем?» — спросила Ирка. «Я ужасно наглый. Если меня сейчас не проучить, другой раз мое сладкое омерзение может затянуться недели на две», — заверил ее Антигон. Его лицо разрумянилось от желания немедленно понести заслуженную кару. «Имейте в виду, гадина хозяйка, если вы мне не накажете, я повешусь. Но минут так на 15-20. Веревка и мыло есть?» — спросил он деловито. Ирка заверила его, что она человек слабонервный и в висельниках у себя в квартире совершенно не нуждается, даже если через полчаса они, вновь проморгавшись, будут бодро лопать испорченное варенье. «Может, тогда хозяйка согласится расстрелять меня? Автомат, дробовик, слоновойка, все новенькое, все в масле, патронов, вагоны. Полите хоть два дня, а?» С надеждой спросил кикимор. Ирка поморщилась, заставив раскаивающегося Антигона схватиться за голову. «Нет? Что, хозяйка этого не желает? Тогда хотите, я в окно выброшусь. Быстренько, а? Моя прежняя хозяйка иногда швыряла меня за ноги с горы, когда ей очень надоедал», — предложил Антигон. Ирка подумала, что она прекрасно понимает прежнюю валькирию. Домовой кикимор мог достать кого угодно. «Ты ведь от меня не отвянешь, пока я тебя не накажу, нет?» «Не-а, гадина хозяйка, я приставучий», — заверил ее кикимор. «Отлично. Там стиральная машина уже не работает?» — спросила Ирка. Чешуйчатые уши повернулись, как локатора. «Остановилась». «Хорошо. Ступай, вытащи белье, помоги бабане. А затем, так и быть, прокрути в стиральной машинке. Только недолго. Хватит с тебя одного режима полоскания. Ты ведь не захлебнешься, нет?» «Обижаете, хозяйка. Моя мама была кикимора, а бабушка русалка», — сообщил Антигон. «Ну тогда брысь машинку», — приказала Ирка. Антигон с заметным облегчением слинял и вернулся минут через 20, мокрый с головы до ног, ссадиной на носу, но крайне довольный. «Ах, хозяйка, вы такая изобретательная, такая кошмарно свирепая, это было так назидательно. Меня трясло и болтало в разные стороны. Я чуть в узел не завязался», — сказал он, и точно отряхивающаяся собака замотал сырыми бакенбардами. На Ирку полетели капли. «Ты сам хотел», — произнесла валькирия. «Да, хозяйка, Антигон сам напросился. Мне тут подумалось, может, в следующий раз, когда на меня найдет сладкое мерзение, вы запечете меня в духовке, а? Меня никогда не запекали в духовке», — спросил он с надеждой. «Так и быть. В следующий раз я надену тебе на голову фритюрницу. Только не увлекайся слишком», — пообещал ему Ирка. «А теперь отвечай, что с Иссиорхом?» Домовой кикимор пожал плечами. «Антигон этого не знает, но может узнать. Пусть валькирия ждет его здесь, но будет осторожна, за ней следят. Только что тут во дворе кошмарный монстр кое-кого встретил», — как о пустяке сообщил он. Иркин взгляд поспешно метнулся к кровати, где под матрасом она спрятала картину. Место было, конечно, смешное и детское, но все же лучше, чем бросать на виду. К тому же Ирка не собиралась оставлять ее здесь надолго. «Кто следит? Маги, стражи? Глиняный пес?» — спросила она озабоченно. «Антигон не знает. Он видел того, кто следит со спины. Антигон хотел подкрасться, но тот человек почуял что-то и раз, его не стало. Антигон никогда не видел такой быстрой телепортации. Без искр, без золотистого круга, блестящая магическая техника». Почему же ты не сказал мне раньше?» «У Антигона были дела поважнее. Хозяйка должна была научить его уму-разуму. Отвратительный монстр, ужасный баловник. Можно Антигон вставит пальцы в розетку?» «Прекрати. Ну хотя бы что-то ты успел увидеть? Как он выглядел?» Спросила Ирка нетерпеливо. Домовой кикимор задумчиво лизнул кончик носа. Длина языка вполне позволяла сделать это. «Ну, ужасный монстр думает, что это был юноша или молодой мужчина. Ростом примерно в 3,5 Антигона. Если хозяйка хочет, Антигон может перевести его рост в консервные банки», — предложил он. «Не надо. Слушай, этот тип был не Мефодий Буслаев?» — как бы незначай спросила Ирка. «Едва ли. У Мефодия Буслаева светлые волосы. Это же был с темными», — уверенно заявил Антигон. Ирка погрустнела. «Нет, не он. Да и зачем она Мефодию, когда у него есть та, светлая?» Больше никаких подробностей ей выведать не удалось. Но одно было ясно. Здесь, в квартире Бабани, оставаться нельзя. Рано или поздно путешествующий по изнанке мира глиняный пес приведет погоню к Ирке. А раз так, она должна спешить и найти ученика Мировода, прежде чем это сделают его враги. Ирка заглянула под матрас и взяла картину. Разворачивать ее тут у Бабани не имело смысла. «Пошли отсюда. Если нас выследил кто-то один, то могут и другие», — сказала она. Кикимор согласился с ней. «Ужасный монстр это знает. Пусть хозяйка идет за Антигоном. Еще до сладкого омерзения верный раб приготовил ей убежище. Антигон назвал его «Приют Валькирии». Хозяйка сможет жить там постоянно». «Оно мне понравится?» — спросила Ирка. «Пусть хозяйка не сомневается, оно просто омерзительно», — убежденно заверил ее Антигон. «Только вам лучше превратиться в лебедя, хозяйка. Путь не близкий». Вскоре с заваленного хламом московского балкона в небо взмыла большая белая птица. На спине у лебедя сидел кикимор и небрежно, точно мухобойкой, помахивал свернутым в трубочку полотном мальчик с саблей. «Лосиный остров, название бессмысленное. Где тут лоси? Нет лосей. А остров где? И острова нету», — размышляла Ирка, пробираясь вслед за Антигоном по зарослям молодых кленов и елок. Время от времени Ирке начинало казаться, что она в глухой чаще, где никогда не ступала нога человека. И тотчас на глаза попадались то гнилая и раскисшая картонная коробка, то автомобильная шина, то рама от спортивного велосипеда с непонятной целью, прибитая к деревьям железными скобами. Турник, что ли, хотели сделать? Желтые листья, которые капитулянские московские деревья начинают понемногу ронять с первых недель августа, уже встречались на траве, невыносимо яркие в свете луны. Ирка старалась на них не наступать. Это было бы подло по отношению к листьям, чей век и так недолог. А красота кратка. В сумраке леса, пугая друг друга суетливыми метаниями, кричали неведомые птицы. Кустарники деловито шуршал еж, еще не знавший, что здесь, в московском лесу, не принято уже водиться. Антигон шел впереди, то и дело теряясь среди подлеска, и жизнерадостно делал вид, что не заблудился. Однако его непослушные вихры уже выражали тревожную задумчивость, и в незнакомые деревья он всматривался с раздражением. Один раз Ирка услышала, как он пробормотал: «Правнук лешего, расчехвостить мою кочерышку!» «Может, мне снова превратиться, взлететь и посмотреть сверху?» — предложила она. «Спокойно, отвратная госпожа, скоро мы будем на месте», — отвечал домовой кикимор, и они бесконечно шли по лесу. Неожиданно Ирка остановилась. Она ощутила тревогу. Это была даже не тревога в человеческом смысле слова, а некое предзнание. Так бывает порой, когда, снимая телефонную трубку, за неуловимо краткий миг до звонка знаешь, что услышишь голос знакомого, который не звонил 100 лет и один день. Все было как будто спокойно. Слишком спокойно. Звуки леса точно умерли. Никто уже не кричал, не шуршал и не каркал. Даже листья перестали падать. Лес замер, как декорация, ставшая ненужной, едва последний зритель покинул зал и погас свет. «Беги! Прячься!» — крикнул внутренний голос. Не задумываясь, ибо, к счастью, она наделена была врожденной способностью не думать в те моменты жизни, когда думать нельзя и даже опасно, молодая валькирия прыгнула под старый клен и присела у его ствола. Антигон подбежал к ней и запрыгал на месте, недоумевая. Ирка поймала его за рыжие бакенбарды и притянула к себе, заставив замереть. «О, жуткие пытки, наконец-то! Я-то все думаю, когда начнется бескультурная программа!» — воодушевился кикимор. «Тихо!» — прошипела Ирка. Не церемонясь, Валькирия повернула голову домового Кикимора туда, куда смотрела сама. В том месте пространства, где они находились только что, возник длинный розовый надрез, похожий на сабельный удар по холсту. Его края надрывались и заворачивались. Изнутри било красное закатное сияние. Близко расположенные листья кленов вспыхивали и обугливались от невыносимого жара. «А я еще надеялась одурачить глиняного пса. Как же мало ему потребовалось времени, чтобы взять след!» — подумала Ирка, сжимая в руке скатанную в трубку картину. «Хозяйка должна отпустить монстра, он будет штопать!» — засуетился Антигон. Рванувшись из рук Ирки, едва не оставив у нее в ладони один из бакенбардов а-ля Ноздрев, Антигон отважно бросился к надрезу. Валькирия увидела, как он торопливо отворачивает ворот, и вот в руках его поблескивает большая сапожная игла. Этой иглой, что-то нашептывая и причитывая, Антигон принялся поспешно штопать надрез. Жар его не смущал. Ирке-то казалось бессмыслицей, нельзя же в самом деле заштопать воздух, да еще иглой без нити. Однако Кикимор явно знал, что делает. Если с одной стороны надрез продолжал расширяться и расти, точно трещина на арбузе, то с другой, где работал Антигон, определенно затягивался. Вначале Ирка очень туманно понимала замысел Антигона. На что он надеется? Но появится еще два надреза или три, а то и целых пять. Все сразу не заштопаешь. Однако новых надрезов почему-то не возникало, и Валькирия внезапно поняла, что ткань миров вовсе не такая уж тонкая, как кажется на первый взгляд. Чтобы прорвать ее, нужна чудовищная магическая сила, собранная в единственном месте. И если прорыв не удастся, и Антигон возьмет верх, то чтобы вновь собрать эту силу и располосовать ткань миров, понадобится не час и даже не два. К тому же надрез через какое-то время начнет зарастать и сам, без помощи Антигона. И именно этого момента и ждет домовой Кикимор. Где-то за границей мира ворочался и все никак не мог прорваться гневный и безгласый глиняный пес. Ирка видела, как натягивается и ходит волной алый надрез. «Знай, чокнутого штопальщика Лысегора, не будете обижать тухлую хозяйку паршивого Антигона!» С крайним азартом восклицал ее слуга. Домовой работал быстрее, чем надрез успевал расширяться, и Ирка восторжествовала. Решив, что победа уже у них в руках, она выскочила из своего убежища. Однако радость оказалась преждевременной. Игла выскользнула из пальцев раздухарившегося Антигона и упала в траву. Кикимор наклонился за иглой, и это спасло ему жизнь. В почти затянувшийся разрез разгону прорвался один из каменных склепов. Его массивная крышка, выставленная вперед как таран, треснула от мощного удара. Склеп промчался над Антигоном. Кикимор, сбитый с ног потоком воздуха, обиженным мячиком укатился в заросли. Склеп круто развернулся, выпустив огненную струю, и застыл, с высокой колокольни наплевав на законы лопухоидной физики и прочей ботаники. На его позеленелых краях рыдали надурными безутешные вдовы, и барельефные ангелы с мечами отгоняли от гипотетического усопшего духов тьмы. В склепе на деревянной скамье сидел молодой макфицер в шляпе с широкими полями. С ним рядом примостился низколобый пепелометчик с лицом багровым и опасным своей хронической глупостью. Чувствовалось, что маг с таким лицом вначале палит, а потом думает. В ногах пепелометчика подпрыгивал десантный гном, такой низенький, что виден был лишь большой багровый нос. Оружием десантного гнома были пара метательных кинжалов, пропитанных ядом, и глиняная трубка с мыльными пузырями. Возможно, у того, кто видел эти пузыри впервые, и возникало желание хихикнуть. Зато никогда после у него вообще уже не было никаких желаний. Сглаздоматчики, которые обычно точно тараканы усами шевелили стволами своих сглаздоматов, отсутствовали. Их слезнуло, когда склеп проходил сквозь сузившийся проход в ткани миров. В кормовой части склепа помещался боевой маг с пегой бородой и хрустальным шаром в руке. В этот шар он немедленно поймал Иркино отражение и, пыхтя, манипулировал с ним, шевеля скрюченными пальцами правой руки. Валькирия видела это, но не испытывала пока ничего, кроме раздражения и желания накормить этого типа его же бородой. Пепелометчик торопливо разворачивал ствол. На его круглом лице расплывалось удовольствие затюканного дебила, которому вот-вот разрешат кого-то шлепнуть. Макфицер в шляпе с полями оглянулся. Дыра в ткани миров почти затянулась. Розовое сияние выцветало. Ночь зализывала порез, как собака раненую лапу. Ясно было, что глиняному псу и остальным склепам уже не прорваться. Однако даже при таком раскладе Ирка с Антигоном оказались вдвоем против трех магов и гнома,

из ослабевшей руки молодой валькирии. Еще два укола сбили ее с ног, заставив судорожно хватать ртом воздух. Антигон попытался запрыгнуть в склеп с земли и даже ухватился за край, но Макфицер атаковал его красной искрой. Антигон упал в траву. Ирка с тоской поняла, что момент упущен, и схватка, похоже, проиграна. Делая неимоверные усилия, она пыталась дотянуться до дрота, но ухмыляющийся маг отбрасывал ее новыми уколами боли. Десантный гном ковылял к Ирке. Достав магическую трубку, он, бурмача, что-то пытался выдуть из нее пузырь. Антигон, оглушенный искрой, с опаленными бакенбардами схватил гнома за ноги. Они стали бороться, катаясь по земле и вырывая друг у друга трубку. Видя, что силы равны и никто не может взять верх, каждый попытался выдуть пузырь со своей стороны. В результате глиняная трубка треснула посередине. Два прозрачных пузыря слились в один громадный, с радужными разводами, мгновенно поймавшими отражение неба, земли и воды из мелкой лужицы. Теперь из четырех стихий не хватало лишь одной огня. Но пузырь нашел и его в дальнем отблеске кольцевой дороги, в красной точке сигареты внутри проносившегося автомобиля. Встретившись в узком пространстве, пузыри стихии начали перемешиваться, сгущаться, подтягивая незримые силы. Огонь ополчился на воду, воздух и землю. Несколько секунд спустя на пузырь было уже невозможно смотреть. Там все полыхало, ярилось, сверкало. «А-а-а! Спасайся, кто может!» — завопил Макфицер. Гном и Антигон, сообразив, что натворили, перестали бороться, бросили обломки трубки и на четвереньках побежали в разные стороны. Мгновение спустя гигантский пузырь лопнул. Взрывом подкинуло зависший в воздухе склеп, боевой маг выпустил хрустальный шар, и тот, ударившись о скамью склепа, брызнул осколками. Острая боль отпустила Ирку. Не мешкая, она дотянулась до копья и, вскакивая, метнула его с колена. Копье, сияющей чертой, рассекло ночь и врезалось в склеп между Макфицером и боевым магом. По каменному борту, разделяя склеп на две неравные половины, пробежала длинная трещина. Утратив способность к полету, склеп обрушился на землю. Фортуна, повернувшаяся было к Ирке спиной, сейчас демонстрировала задние карманы джинсов ее врагам. А верный дрот, едва успев поразить цель, вновь вернулся в руку валькирии, занесенную для нового броска. Однако с броском она медлила, наблюдая, как Макфицер и Пегобороды, точно два жука, ворочаются в темном кустарнике. «Мы еще встретимся!» — прошипел Макфицер. «Жду!» «Не дождусь!» — передразнила Ирка, заставив Заику пожелтеть от злости. Пегобородый маг ничего не сказал. Он лишь хмуро покосился на дрот, а затем быстро и внимательно заглянул в лицо Ирки. В отличие от Макфицера, он не кипел от гнева. В его глазах не было ни быстро портящейся ненависти, ни дальновидной ярости, лишь легкая озабоченность. Закутавшись в плащ, он завертелся на месте. Золотистые искры, отрываясь от кольца, прилипали к плащу. Еще три или четыре оборота, и он телепортировал. Контур ярко вспыхнул и опал. Макфицер последовал его примеру. За ними почти без перерыва слиняли десантный гном и очухавшийся пепелометчик. «Жуткий монстр доволен. Славный была тузилка-колотилка. Видела, сколько пыли я вытряс из этого гнома?» — жизнерадостно произнес Антигон. Он прихрамывал, задыхался, и был закопчен, как трубочист, вывалившийся из камина. Однако на общий энтузиазм этого странного существа битва нисколько не повлияла. «По-моему, он вытряс из тебя немало пыли», заметила Ирка с грустью, разглядывая поредевшие бакенбарды и приплюснутый нос. «Ужасной хозяйке показалось. На самом деле Антигон отколошматил его куда больше», с обидой сказал потомок русалки. «Но нам пора. Скоро они восстановят силы и попытаются прорваться сквозь ткань миров в другом месте». Незаметно наступила ночь. Лес давно слился во что-то единое, неподвижное, грозное. В небе очень низко висела круглая, пугающая огромная луна. Один ее конец был затемнен, но все равно угадывался в светлом ободе. Изредка то одна, то другая вершина дерева, смещаясь в поле Иркиного зрения, цепляла диск луны. И Ирке всякий раз казалось, что ночное светило оторвется и упадет. Однако лунный диск был привинчен надежно. Когда валькирия в пятый раз приготовилась повторить свое предложение взлететь и посмотреть сверху, Антигон внезапно радостно заорал. «Ну, что я говорил, вот оно родненькое, вот оно кошмарненькое!» Ирка в недоумении огляделась. Ничего родненького, равно как и кошмарненького, увидеть ей так и не удалось. «Да вот же!» — нетерпеливо сказал Антигон. Ирка подняла глаза. Четыре высоких деревянных столба, которые она прежде принимала за деревья, взмывали ввысь. Наверху, метрах в четырех от земли, помещался небольшой вагончик с двумя подслеповатыми окнами. Самое странное, что наверх не вело никакой лестницы, лишь болталась длинная веревка с узлами. «Это что еще?» — удивилась Ирка. «Когда-то лопухоиды снимали здесь кино про партизан. После была станция не сильно юных натуралистов, которые чаще распивали здесь алкогольные напитки, чем наблюдали за белками. А сейчас пусть тошнотная хозяйка потрудится заглянуть внутрь». Антигон высоко подпрыгнул и услужливо подал Ирке веревку. По веревке с узлами Ирка забралась наверх. Руки у нее были сильные. Когда то и дело пользуешься поручнями, втягивая непослушное тело на коляску, невольно даешь мышцам хорошую нагрузку. Вскарабкавшись на площадку, Ирка толкнула дверь и внезапно оказалась в просторной и уютной комнате. Деревянные лавки, большой стол, стеллажи от пола и до потолка, удобные для всевозможных мелочей. Больше всего понравился Ирке удобный гамак. Под гамаком Ирка увидела охапку свежей соломы и несколько говяжьих костей. «А это зачем?» — не поняла Ирка. «Это чтобы волчицы, ежели что...» — смутился Антигон. Ирка оценила его скромность и одновременно выругала себя за глупость. «Я все устроил. Хозяйка довольно кошмарным монстром. Не правда ли отвратительное жилище? Хуже просто не бывает, а?» Надувшись от гордости, спрашивал Антигон. «Хозяйка довольна. Это просто жуткая вонючая дыра. Меня от нее тошнит в хорошем смысле этого слова», — спохватилась Ирка. Домовой кикимор просиял, точно отведал любимого варенья из червивых груш. «Я старался, чтобы все тут было как можно гаже», — заверил он Ирку. «И у тебя получилось. Тут всего одна комната?» — спросила Ирка. «Обижаете, тошнотная хозяйка, еще спальня, ап!» Антигон отдернул тяжелую штору в углу комнаты. Ирка последовала за ним, но едва не получила затылком в лицо. Дело в том, что кикимор внезапно подпрыгнул, замахал руками и воинственно завопил, размахивая булавой. «Оружие, гадкая хозяйка, нас выследили! Ложись в гробы, негодяи! Отвратительный монстр будет крошить всех подряд!» Спальня была маленькая, кикимор же метался точно припадочный. Дождавшись, пока Антигон в очередной раз высоко подпрыгнет, Ирка подхватила его подмышки и удержала. Это был единственный способ хоть что-то разглядеть. В кресле-качалке, закинув ногу на ногу, сидел темноволосый юноша в светлой рубашке. Ворот рубашки был расстегнут. Проглядывала цепочка с медальоном. Размахивающий булавой Антигон не произвел на него впечатления. Юноша смотрел на разгневанного кикимора без страха, как на досадливую муху. Когда Ирка поймала кикимора на лету и прижала к себе, он усмехнулся. В руках у Ирки Антигон вначале вырывался и размахивал булавой, но после, сообразив, что на них никто не нападает, притих. Лишь продолжал кипеть от негодования. «Он и влез в приют валькирии. Кошмарный монстр оскорблен. Только кровь смоет обиду!» То и дело повторял он. Юноше надоело разглядывать Антигона, и он перевел взгляд на валькирию. Глаза у него были насмешливые. Он убрал ногу с колена, качнулся в кресле и встал, оказавшись выше Ирки на голову. В движениях у него отсутствовали суета и пустое мельтешение, часто встречающиеся у остряков-самоучек, которые даже карточку в метро не могут купить без того, чтобы что-нибудь не вякнуть. Чем дольше Ирка всматривалась в его лицо, тем более знакомым оно и казалось. Сомнений нет, она видела его прежде, но где, когда? Она поставила на пол Антигона, потребовав у кошмарного монстра, чтобы он больше не прыгал, и машинально потянулась к картине. Дождавшись, пока она развернет холст, юноша подошел и с интересом посмотрел на него. «Откуда он у тебя?» Художник был ужасный капуша. Все время повторял, чтобы я не вертелся. Два дня я сидел как привязанный, а так хотелось проехаться верхом. Вспомнил он. «Так ты Багров?» — взволнованно спросила Ирка. «Да». «Я», — просто ответил юноша.